Глава 116. Ритм абсолютного ноля. Пришло время для второго матча за место в полуфинале. Встретились абсолютный ноль и династия королей. Команды имеют равные шансы попасть в список четверки лучших, однако, возможно, на большее им рассчитывать не стоит. Тем не менее, разница между положением четвертьфиналиста и полуфиналиста также большая, особенно в плане того, кого запомнят больше. Спустя годы люди уже не будут помнить их сражения, в памяти останутся только результаты. Династия королей, Лиер, Лофей, Джоу Юнь, Пантун, Ань Луда. На данный момент вся команда сплотилась вокруг Лиера и Лофея. Толстяк на самом деле нисколько не изменился в своем поведении, однако троица Джоу Юнь, Пантун и Ань Луда больше не осмеливались строить против него козни. Как-никак, они тоже очень хотели добраться до полуфинала. С одной стороны, это увеличит влияние их семей в родных странах, а с другой, они получат еще больше признания в святом учении. Не говоря уже о славе для их кандидатов великие мудрецы. Абсолютный ноль, Айджин Ян, Айфэнь, Расти, Беверли, Каппа. Семья Ай имеет большие амбиции, это можно было заметить в их стратегии по отношению к Айцао и Айджин Яна. Но что тут скажешь, когда количество денег достигает определенного уровня, начинаешь желать чего-то большего. В прошлом они вели себя неброско, однако в последние годы на международной арене произошло много изменений, и они шли в ногу со временем. Попадание команды Айджин Яна в четверку сильнейших позволит клану Ай расширить свою сферу влияния, однако, разумеется, и для самих ребят это была редкая возможность. Достигнув этой стадии, никто не хотел проигрывать. Первый раунд прошел между Лофеем и Беверли. Ничего неожиданного не произошло. Хоть Беверли также являлся земным рангом, толстяк оказался сильнее. Дойдя до этого этапа, Лофей все-таки начал сражаться как разведчик экстракласса. Это никак не повлияло на его индекс привлекательности, но то, как Лофей теперь использовал свои ослабляющие и пожирающие способности, как и скрытность, говорило об отточности навыков до наивысшего уровня. Что касается пожирания, теперь он не осмеливался высасывать слишком много сил из противника, больше оказывал эффект давления с помощью этой способности. Ужасные мыки, через которые прошел толстяк, стали для него хорошим уроком, но с другой стороны, победить Марса другим способом он все равно не смог бы, а Беверли просто не дотягивал до этого уровня. Таким образом, династия королей положила хорошее начало, но ничего особенного это им не дало. Джоу Юнь и Ань Луда проиграли два следующих боя. Ледяные способности их противников проявили себя во всей красе, создавая помехи для применения физических навыков. Ни Лиер, ни Айджин Ян на арену так и не вышли, и было совершенно очевидно, что обе команды с самого начала нацелились на групповой поединок. Подготовка к решающему сражению прошла очень напряженно. По взаимодействию и индивидуальной силе бойцов на всех позициях команды были равны, и определить победителя заранее казалось очень сложной задачей, однако из этого же можно было сделать вывод, что все в итоге должно решиться между Лиером и Айджин Яном. Тем не менее, выходцы из ледяных облаков все же имели некоторое преимущество, все они являлись обладателями ледяных способностей, а следовательно, их взаимодействие могло оказать куда больше помех противнику, чем наоборот. Обе стороны решили выложиться по максимуму, и потому все выбрали мехов класса воин. И это определенно было правильным решением. На такой маленькой арене с ограничивающей энергетической стеной разведчик будет слишком хрупким, а про снайпера и говорить не стоит. Выбрать себе эти классы – значит самому искать свою погибель. Это же касается и штурмовиков с их обычно плохой маневренностью и защитой. Если не уверен на все 100 в своей победе, то не стоит брать эти классы в битве за место в полуфинале. Что касается танков, пусть они и имели отличную защиту, предыдущие бои уже показали, что она ничего не стоит перед лицом мастеров земного ранга. Так что самый лучший вариант – это действительно самые сбалансированные воины. Ребята из династии королей абсолютного ноля одинаково серьезно относились друг к другу и в то же самое время дружили со здравым смыслом. Команда абсолютный ноль вполне ожидаемо с самого начала захватила инициативу путем объединения способности X, хотя это и не дотягивало до резонанса способности X. Наложенный друг на друга эффект от стольких ледяных способностей вызвал снегопад, и вся арена сразу же превратилась в мир льда. Четверо выходцев из ледяных облаков использовали всю мощь своих способностей, Айджин Ян также обнажил свой суперконтроль земного ранга второй ступени. Они все прошли через тренировку в Вечной Ледяной Пещере, где постигали сущность стихии льда, и хотя уровень понимания у всех был разный, из-за однородности способностей и наличия ведущего им удалось подавить все остальные атрибуты на близлежащей территории. Айджин Ян руководил, а от остальных требовалось лишь синхронно выпустить свою силу. Это оказалось весьма мощным ходом, что указывало на высокий уровень интеллекта Айджин Яна. Сила льда в таком количестве оказывала подавляющий эффект на другие стихии, в то же самое время сковывала движение. Будь у династии 5 огненных способностей, они бы смогли противостоять этому. А так, Джоу Юнь, Пан Тун и Ань Луда выбыли в самом начале группового сражения. 3 энергетических колпака вырвались из их мехов и унесли ребят прочь с поля битвы. Выдержать ледяную бурю, организованную 5 людьми, оказалось не под силу бойцам ниже земного ранга. Тактика команды «Абсолютный ноль» заключалась в том, чтобы сконцентрировать всю силу в руках Айджин Яна. Остальные отвечали лишь за предоставление достаточного количества X-энергии с целью создания среды, максимально подходящей для проявления атрибута льда и подавления духовной силы оппонентов. Таким образом, коронный прием команды «Абсолютный ноль» заключался в их понимании своей стихии, и его эффективность теперь была очевидна. Те, кто не достиг земного ранга, не смогли выдержать подобного нападения. Айджин Ян в этот момент выглядел настолько же могущественным, как ледяной бог. В данном сражении также родилась новая тактика по использованию способности X. Что делать в командном сражении, когда X-энергия на поле достигает высокого уровня интенсивности? Физические боевые навыки действительно выглядят бледно перед возможностью людей заимствовать силу Вселенной. Данная тактика оказалась словно нарочно придумана против команды Династии Королей. Элиер с Ло Фэем достигли 2-й ступени земного ранга, и потому они выдерживали давление ледяной бури, однако напротив них стоял Айджин Ян такого же уровня и еще 2 земных ранга 1-й ступени. При помощи еще 2, которые также обладали способностями их земного ранга Б уровня, эти ребята умудрились покрыть снегом и льдом уже всю арену. Мехи оказались под эффектом заморозки. Они пытались нападать, но команда «Абсолютный ноль» действовала очень организованно, их блокировали Айфэн и Беверли. При этом 2 бойца земного ранга 1-й ступени ничуть не шли на полноценную конфронтацию, а только защищались. Учитывая, что при атаке сопротивляемость Ло Фэя с Льером, проникающему эффекту заморозки, падала, если все будет продолжаться в том же духе, медленно, но верно они замерзнут окончательно. Способен ли толстяк сожрать эту силу? Учитывая такие объемы, он просто умрет от переедания. На самом деле Ло Фэй уже попробовал, но сразу же понял, что это не самое разумное решение. Все дело в том, что эта сила несет в себе эффект замораживания. После поглощения определенного ее количества толстяк ощутил, что все его тело начало неметь. Именно поэтому Айджин Ян и не боялся команду Династии Королей. У каждой команды свои методы и стиль сражения, потому не надо теряться перед могуществом противника. Главное всегда в том, кто будет задавать ритм боя. Не было никакого смысла выкладываться в индивидуальных сражениях, ведь Айджин Ян знал, что Льер думает так же. Именно из-за этого им так легко удалось выиграть 2 дуэли подряд. Только те, кто обладает абсолютным превосходством над противником, могут планировать выиграть со счетом 3-0, а их противостояние с Династией Королей совершенно не тот случай. Тем не менее, это не асланские рыцари Розы Щита и Клинка, в победе над которыми Айджин Ян сомневался бы даже в групповом сражении. С его кругозором и сильной волей он нисколько не боялся встречи с Династией и верил, что они смогут подавить оппонента благодаря своей тактике. В то же время, как оказалось, их противники не придумали ничего нового. Династия все так же планировала выиграть, опираясь на мастерство в боевых искусствах. Слишком наивно. Льер и Ло Фэй оказались в положении, когда им трудно сделать даже шаг. Нельзя не отметить, что на Земле за них сейчас болело большое количество людей. Ван Джин, несомненно, стал кумиром для многих, но и они тоже. Независимо от поступков Льера, для посторонних он по-прежнему являлся образцовым студентом из Академии Зевса. Что же касается сложившейся обстановки, Льер не смог предсказать подобного. Его техника, способности и боевые навыки оказались бесполезными перед лицом ледяного вихря, устроенного противником. Но самое отвратительное было в том, что эти ребята оказались очень терпеливыми, сколько бы они с Ло Фэем ни старались, против них использовались лишь всякие ледяные щиты и другие пассивные средства обороны, никакого желания выиграть в прямом противостоянии. Их просто хотят заморозить до смерти, сколько бы времени на это ни ушло. Остается либо сдаться, либо дождаться этой участи.